Книга Иисуса Навина, 3:5. «И сказал Иисус народу, «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». И сказал Иисус Навин народу, «Осветитесь, ибо завтра Господь будет среди вас творить чудеса». Господь наш всемогущий. Для Него творить чудеса – это нормальное явление. Он таков. Все творю все новое. Он неповторим в своей премудрости. Но у Него есть условия. При каких обстоятельствах он может творить чудеса? Народ, Господь хочет завтра среди этого народа делать великие чудеса. Что для этого надо? Господь и говорит, осветитесь, приготовьтесь. И если не так, если не светитесь, если не выполните это условие, ну ясно, что и чудес не будет. Осветитесь. Завтра я буду среди вас творить чудеса. Братья, в Израиле во время 40-летнего странствования и после все время были чудеса. Все время были чудеса. Черное ли море проходить? А накануне с фараоном история, много казней было. Это тоже свидетельствует о чудесах. Воды ли горькие делал Господь, воды, которые пригодны для питья? Из скалы ли высекал воду, манна ли с неба, перепела ли с какой, ветром пригнанные? О, братья, разве все перечислить? Нет. Но вот теперь Моисея нету, а Господь говорит, что он тот же. Завтра я среди вас буду делать чудеса. Это впервые после Моисея, в присутствии Иисуса Навина. И вы знаете, что завтра произошло. Иордан остановился, перешли границу водную. Вы знаете, что дальше произошло, Иерихонская стена пала. Словом, у Израиля было проблем. А Бог не рассказывал, как будет решать Бог проблемы ихние. В сознании ведь людей было такое. Сыны Енакиева там, города укрепленные там. Да не под силу нам. Да, там хорошие плоды. Да, там земля отличная. Да, там все хорошо, только неприступные крепости. А Господь им не сказал, как валиться будут стены Иерихонские. Как будет солнце стоять, пока не будет враг истреблен, и многое другое. Он не стал рассказывать. Он только лишь сказал, чудеса я буду завтра делать. И ничего больше. Как конкретно, в какой форме, а человеку это всегда интересно, а в какой форме чудеса, какие чудеса? Какие-то чудеса прекратятся. Например, манна с неба перестала быть достоянием израильского народа. Но другие чудеса, которые вполне достаточно было для израильтян, чтобы жить, радоваться и славить Бога. Братья дорогие, 36, уже 37-й год нашего странствования вопросов пробуждения. Ах, наверное, тоже скоро будет 40 лет, если доживем. И я даже не знаю, затрудняюсь ответить на вопрос, когда меня спрашивают. Вот ты с первого года, буквально с первого дня, вот в этом пробужденном братстве, буквально с первого совещания. Какой год? Ну, самый трудный или самый легкий? Самый радостный и самый горький? Какой год из 36? Ой, братья, не задавайте мне такой вопрос, я не знаю, как ответить. Каждый год по-своему прекрасен, и каждый год по-своему труден. Я помню, когда мы возвращались 13 августа, после когда братья пошли в СИБ и передали предложение в СИБ, чтобы обратиться к органам, в органы власти за разрешением наследств. А те посмеялись. И мы шли по бульвару. Я-то не ходил, я ждал их на бульваре. Шли по бульвару, нас было трое. Зашли, и там недалеко можно было зайти, и такие столики, на которых стоя можно было покушать. Что-то взяли, помню, по стакану кофе, бутерброду. А брат поднял руки кверху. Господи, благодарю тебя за победу чудную сегодня, за великое начало, которое ты и закончишь. Громко молился. Ну, вы знаете, это 61-й год, это сейчас ничем не удивишь, а тогда... А в 41-м году, откровенно говоря, я голову поджал. Ну, смотрю, на нас посмотрели, как на чудаков. Ну, мы покушали по бутерброду. Никто, конечно, нас не выкинул. А вы знаете, возвращался я с таким довольством. Собственно, ведь ничего еще не было. А уже брат благодарит за великую победу, которую совершил Бог сегодня. Подано письмо. Братья, это великое начало, которое, если это начало Бог, разве может быть такое, чтобы Бог что-то начав и не закончит? С Богом такого не бывает. Помните, когда Христос говорит, когда строишь башню там, или идешь ну, сразиться с врагом, вначале подсчитай. Но если не под силу, то сразу же меняй свое решение. Так вот, если Бог начал 13 августа 61 года, Он все подсчитал. И атеистическую власть посчитал. И наша малочисленность, и нашу неопытность, и что еще? Нашу неразворотливость. Ну, что еще? Ой, все подсчитал. И знаете, братья, все подсчитал и начал. И вот то, что... Сознание того, что Бог – это великое пробуждение, начал. Вот в этом наш покой. И когда братья, начавшие, хотели передать опытным братьям дело, старцам, некоторые из них говорили, «Эх ты, брат, брат, что ты делал, что ты понаделал? Ведь... А кремлевскую стену не такие лбы разбились. Ведь советские тюрьмы велики, и страна большая, и спрячут не знаешь куда. Что ты понаделал? Ну, знаете, братья, стрела лучника не во власти лучника, если он уже отпустил ее. Благодарение Богу. Иногда хоть страшно, но начинай. А остальное все будет делать Бог. И я помню, сколько первый год трудностей и в то же время радостей. Трудность была в том, что даже братья ехали на первое совещание, их арестовывали. Арестовывали буквально за тунеядство, брали от станка. Работал токарем брат, забрали. Ну, а Бог пробуждал и пробуждал и пробуждал народ свой. Словом, я разве возможно сейчас говорить за каждый год? Братья, да Бог не повторим в своей красоте. Возьмите прошлый съезд и сейчас съезд. В прошлый съезд стучались в двери, сегодня не стучатся. Ну, есть разница, правда? Во всем есть разница. И Бог не повторим, ни в коем случае не повторим. Я завтра чудеса буду делать. А что, он вчера чудеса не делал? И вчера делал. И вчера делал. И завтра еще хочу делать. Только приготовь себя к этим чудесам. И мы никогда, братья, не привыкнем к чудесам. Никогда не привыкнем. И горе нам, когда бы мы начинали привыкать к чудесам, что это ничего здесь особенного. Если мы хотим идти как-то по шаблону, как, мол, делает Бог, но что-то будем начинать делать от себя, беда и катастрофа будет. Вы помните, в дальней ситуации священники вошли в воду и остановились посреди. Это было повеление от Бога. И остановилась вода, и весь Израиль перешел. И стояли, держали ковчег Божий. И слава Господу, все перешли. Что держало стихию? Священники, ковчег. Братья, ковчег имел значение, потому что он был на плечах священников, а священники стояли твердую ногою своей, так сказано, стояли твердую ногой. Это был груз большой, который они держали, а они стояли. Приходилось ли вам когда-нибудь стоять с утра до вечера? Но чтоб не шевелиться, где-нибудь в тюрьме, в отстойнике. Я вам скажу, это тяжко. Ходить легче, а стоять тяжело. Сколько бы вы простояли? Попробуйте когда-нибудь. Да не получится ничего. А здесь не просто стоять, братья. Здесь под грузом стоять. И давит груз тяжелый, и там же и каменная скрижаль, да и ковчег сделал из дерева сетим, это из приблизительной закации, да и золотом покрыт, да и на крышке золотые ангелы, словом, все тяжелое. И они стояли с утра до вечера, никто их не заменял. Стояли, пока все не перешли. Братья, нам не время менять ситуации. Нам нужно твердо стоять, пока Бог все не совершит. Не время нам переминаться с ноги на ногу. Может быть, даже освобождать свое плечо. Наше дело стоять, когда Бог повелит. Стоять. Братья, я совершенно не осуждаю тех братьев, которые на прошлой неделе подверглись трудностям. И, видимо, тесно было братьям. Но скажу вам откровенно, я повторяю, я их не осуждаю. Но мне страшно, если бы я своими руками сжег бы священное писание. Лучше бы не жить, лучше бы сгореть в огне самому. Вы понимаете, братья? Видимо, я повторяю, я далек от того, чтобы вынести там съездом нам порицание тому, кто сжег. Нет, не надо этого делать. Попробуй сам. А может быть, еще придется и нам попробовать. Будь верен до смерти. Ты жди свои тряпки. Жди все, что хочешь, но не Святое Писание. Я говорю сейчас наставление не тому, кто это сделал, а всем нам. Думаю, что это надо. Я буду творить чудеса. Братья, нам только лишь уже приготовить себя к чудесам, хотя мы и не знаем, каким завтра Бог такие чудеса будет творить завтра. Мы не знаем. Но мы вот так вот привыкли, каждый день обновляет Господь свои деяния, и каждый раз красивее и краше. И только Богу ведомо, что Он сделает в будущем. Я сейчас имел удовольствие проехаться по некоторым местам, и в одной церкви там вот, за Ростовом, имел удовольствие услыхать об одном брате. Я не могу о нем не сказать, братья. Я попросил наших братьев съездить в эту церковь и подробнее написать. Думаю, что это пригодится, чтобы написать об этом и в нашем журнале. Один брат имел дом, и эта церковь собиралась в этом доме. Домов там было мало, но брат такой жертвенный и просил, чтобы только в этом доме у него проходило богослужение. 82-й год был непростой год, год гонений, и у него забрали дом, конфисковали дом, хотя это его был законный дом, но так как этот дом он использовал, мол, неправильно, ну и отобрали, там сделали библиотеку. Он поселился на этом же участке Нововремянки. Но приглашал братьев продолжать собираться, сестер. Но решили братья и сестры собираться в других местах. Оставили братов в покое. Брата лишили, а он жил один. Кстати, он делал предложение сестрам, но у него было условие невесте, чтобы жить обязательно в этом доме, где будет молитвенный дом. Некоторые невесты не хотели с ним связываться. Все-таки трудновато. Его лишили электричества, обрезали. Его жил с лучиной, с коптилочкой. Его лишили водопровода, с ведрами носил домой воду. А в 84-м году его сожгли. Сожгли его. Вернее, наверное, убили. Потому что когда в 2 часа ночи Времянку потушили, он с пробитой головой лежал за закрытой дверью. Видимо, ударили, а потом подожгли. Так надо думать. Брат рядовой стоял на посту. Что он особенно сделал? Ты ничего, казалось бы, не сделал. Был тверд. Стоял на своем месте, куда Бог его поставил. И сильно разгневались только лишь потому, что он не отступал в том, чтобы на этом месте был Дом Божий. Вот и все. Братья, я скажу вам, иметь такие примеры – это тоже чудеса. Это тоже чудеса. И мы... У нас вся жизнь, братья, в чудесах. Вся жизнь. И вот то, что мы сегодня здесь, братья, это тоже чудеса. Это вполне возможно, что мы сегодня как на празднике, а кто знает, а может быть и прощальном празднике. Это Богу ведомо только лишь. Я не хочу пророчить, и мне совершенно неведомо, что будет завтра. Но осветитель завтра будут творить чудеса. В чем они будут выражаться? Не знаю, братья. Но при всех чудесах надо нам стоять твердо ногой нашей. Тогда будут и чудеса. Иерихонские стены не упали бы если бы они не отходили столько, чтобы Бог повелел. Если бы они сочли это напрасной прогулкой, ходить вокруг, то по одному разу, а то по 7 раз. Бог будет творить чудеса, но при одном условии. Нам нужно, братья, приготовиться. Я был в Соединенных Штатах. Это было, наверное, 2 года тому назад. Ну и был, когда там вот на юге Калифорнии, Сан-Диего, меня нашли 4 пастора, американцы. Специально издалека приехали, у них, оказывается, были вопросы. Я по вопросам сразу же понял, с кем они связаны. Я спросил, у вас вопросы ваши, вот вы встречались с такими-то братьями, да, встречались. Ну, в частности, какие вопросы? Скажите, сколько лет уже у вас пробужденному братству? Ну, я говорю, что немножко более 30. Угу. Ну, а какая структура руководства у вас? Я говорю, был инициативная группа, оргкомитет, 65-го года Совет Церквей. Угу. И вот как же так, говорит, что у вас за удивительный народ? Как, где же у вас демократия? Где у вас демократия? 30 лет председательствует Крючков. Абсурд какой-то. Ни в одной стране такого нету. Даже, говорит, по американским стандартам, президент не может быть президентом, ну, более 2 сроков. Вот 4 и 4. Все. Самый золотой. Уступай другому. Вот так. Я говорю, вы это так и исполняете. Да, так и исполняем. Я говорю, ну, позвольте вас уличить в неправде. Вы не исполняете. Почему? А вот Рузвельт у вас в 32-м году избран. Потом в 36-м году избран президентом. Потом в 40-м году избран президентом. А потом в 44-м году избран президентом. А почему? В 40-м году началась мировая война, и мы не имели права менять коней на переправе. И в 44-м году продолжалась война. Это специальное решение у нас, что ни в коем случае, пока не закончится война, не менять президента. Я говорю, это у вас так. А у нас, говорю, 30 лет еще не переставала война. А вы еще не знаете, что такое война. У вас где-то война, у вас ни одного выстрела, а у нас тюрьма. А вы демократия. Нам вопрос выживания, вопрос сохранения верности Господу. Вот что самое главное. А то я поцарствовал, теперь другому надо дать. Разве вопрос царствования? Но я не буду всего разговора передавать. Я думаю, что мы с ними нашли общий язык. А может быть, не нашли, может быть, в порядке деликатности. Так вот по-доброму раскланялись и разошлись. Я просто попросил, говорю, вы простите, у нас обычай помолиться после встречи. Ну, помолились. А у них, оказывается, обычай после хорошего разговора пригласить друг друга в ресторан. Ну, ладно, у каждого свои обычаи. Я хочу, и ни в коем случае не хочу никого, ни на кого бросать тень. Кто в чем живет, в том и пребывает. А я только лишь хочу сказать, братья, милые, великое сотворил Господь. Все 36 лет, и каждый год не похож один на другой. чудеса, которые творит Бог. Чудеса, когда нас судили, и чудеса, когда нас освобождали. И я не знаю, братья, какое чудо больше, первое или последнее. У Бога все прекрасно. Скажите, разве это не чудеса, когда мужей судят, а жены не плачут? А если улучшит момент, только лишь скажет, храни верность Господу. Вот если сумеет так крикнуть и почитает себя счастливой, если это удалось сделать. Разве это не чудо? Разве не чудо, когда жена в переживании, мужа освободили раньше времени, кстати, конкретно скажу, Ивана Яковлевича, вот так случилось, что его освободили раньше времени, а жена переживает, все ли у тебя благополучно, не изменил ли ты Господу, нет ли тайных сговоров там или еще что, и он ее уверял, что все в порядке. Ах, как это красиво! Как это красиво, когда равно переживает друг за друга, и больше всего переживание сохранить верность Господу. Скажу, братья, мы настолько привыкли к чудесам, что уже их не сильно и замечаем. Не сильно замечаем. Когда брат доложил нам, что более 200 тонн за 4 года израсходовали бумаги. Не знаете, мне даже страшно стало. Боже мой. Да, ну, 214 тонн. Боже мой, так это же сколько? 4 вагона пульманских, да? Приблизительно так. Скажите еще, о каких чудесах еще говорить? Что мы богатые стали и теперь можем купить даже вагонами бумагу? Нет, нас никто никогда еще за все 36 лет не обвинил в краже, в взломе склада там или еще что-нибудь. Не отцепляли мы этих вагонов от эшелонов ихних. Знаете, невольный вопрос, Боже мой, а где же деньги нашли на все это? Ведь ясно, что купили. Братья, осветитесь, Бог завтра еще пошлет все необходимое, Он будет творить чудеса. Только осветитесь, осветитесь. И войдете в присутствие Божье. И Бог сделает несравненно больше, нежели мы можем себе представить или даже пофантазировать. Бог завтра будет делать чудеса, как будто Он вчера не делал, или третьего дня. Да весь 40-летний путь, по которому пошли израильтяне, каждый год чудеса. А разве столб облачный или огненный, который вел их, разве это не чудо? Буквально все покрыто чудом. И еще завтра буду продолжать. Братья, милые, я хотел бы попросить всех нас, я не говорю вас, нас, потому что я и себя сопричисляю, чтобы Господь простил нас за то, что мы привыкли к чудесам, и сердце наше мало трепещет. А Бог говорит, еще завтра я больше сделаю. Приготовься и увидишь. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.